Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок десятый. Раби Михаила бен Песах Партнара. Этот урок состоялся в начале декабря 2014 года. И в это время того года евреи праздновали Хануку. Ханука – праздник, в который еврейский народ в течение 8 дней зажигает свечи. Сегодня я расскажу вам историю и духовную основу этого праздника. Около 165 года до нашей эры эллинисты пришли на восток. Правители того времени имели греческое происхождение, но также присутствовало влияние сирийцев, потому что они тоже завоевывали Израиль. Конечно, народ Израиля восставал, но одна семья, которая претендовала на победу, сделала больше всего. Имей в виду, что мы говорим не о конкретных людях, а больше о силах, которые действовали в те дни. Какая была причина всему этому? Важно не само событие, а суть в силах, которые действовали в это время. То, что когда-либо случилось с Израилем, должно было случиться. Силы должны были реализоваться на земле. Ты должен знать, что все силы должны были однажды прийти на землю. Почему? Земля нуждается в них, и все силы снизошли на землю. Никакого апокалипсиса не произойдет, но имей в виду, что для высшего не апокалипсис не значит, мы это не переживем как катастрофу. Но то, что написано в книгах про апокалипсис, не произойдет. Все силы, которые Земле нужны здесь, конечно, будет жарко, но высшие силы готовы. События в 165 году до нашей эры в Израиле должны были произойти. История не важна, она не актуальна. Но знай, события должны были произойти. Праздник Ханука является символом возвращения храма. Одна семья священников сделала это, и после всего они очистили храм. Всю деятельность, которую они совершили и оставили после себя, нужно было очистить. Многие из вас слышали о подсвечнике для семи свечей. Это называется менора. Тогда им нужно было масло зажечь свечи, чтобы они горели. Помни, все духовное. Не было масла, потому что это должно было быть очень специальное масло. И история рассказывает нам, что там осталась только одна бутылка этого специального масла. Достаточно для зажигания только одной свечи. Всегда должно быть соглашение между духовным и физическим. О чем все это? Мир был в духовной темноте. Это был период эллинистического мира, и этот мир был сконцентрирован на искусстве, культуре. Они возводили много статуй, люди были сфокусированы на своих телах, бодибилдинге и так далее. Конечно, то время принесло много хороших вещей, но проблема в том, что они забыли о духовном мире. Только внешнее было важным. Высшим стандартом Греции являлась красота. В Старом Завете написано: «Второй сын принесет красоту». И на самом деле поколение Давида принесло в западный мир много красивых вещей. Например, искусство и культуру. И третий сын Шем, Сим, крепко держал связь с духовными силами. Это было время расцвета красоты, но без Шема это была только внешняя красота. Это то, о чем мы говорим. Это закон силы. Евреям было запрещено увлекаться культурой, искусством и так далее. Почему? Делая так, человек создает изображение внутри, между ним и внутренней силой. И это идолопоклонничество. Создавая изображение, человек оскверняет завет, который заключил с Творцом. Физически это уже не важно. Это все о еврейском народе, об альтруистических желаниях. Греки доминировали в Израиле. Это означает, что народ Израиля больше не мог духовно работать над собой. Духовная работа была угнетена. Внешние эгоистические желания были намного важнее, чем состояние души. Когда мы говорим о греках, помни, мы говорим не о внешних греках, но о внешнем состоянии в себе. Но еврейский народ был занят внешним, культурой и искусством и так далее. Но как только человек вовлечен в такое, он не может выполнить свою цель и, как результат, впадает в темноту. Таким образом, праздник Хануки – это праздник, который отмечается как частичное поминовение людей. В то время что-то спустилось сверху. Снизошла духовная сила на землю. Ничего не исчезает в духовном. Существует закон, показывающий нам, что нет исчезновения в духовном. Это универсальный закон. Все будет закреплено на вечность. Каждая душа, спускающаяся на землю, никогда не будет потеряна. Даже то, что ты только сейчас прочитал, будет всегда. Есть 8 свечей. Слуга зажигает свечи. Одна свеча выше всех остальных, одна зажигает другие. Слуга, который зажигает свечи, он служит другим. Он делает себя маленьким, и только таким путем, делая себя меньше, он может служить другим. Первый вечер – это свет солнца, свет хохма. Это зерно света, приходящее на землю, самая маленькая сфера – Малхут. Все должно быть исправлено. И путь исправления лежит от самого тонкого до самого грубого. Сначала мы исправляем наши маленькие желания, а потом самые грубые. Для более грубых желаний необходимо больше света. Нам нужен свет, чтобы пройти через это. Ты можешь сравнить это с опухолью, которая, или когда опухоль маленькая, нам нужно небольшое лекарство. Но когда опухоль становится все больше и больше, мы нуждаемся в чем-то помощнее. Например, химиотерапия. Или есть другое сравнение. Предположим, человек не пьет. Он выпивает только один бокал. Этого достаточно для него. Но для человека, который выпивает регулярно, нужно больше бокалов. Во всем мы можем проследить процесс от слабого до сильного. Женщины послужили причиной уменьшения света. Мы не говорим о физических женщинах, только о силах. Женские силы – это эгоистические желания. Учитывай, что нам нужны обе силы – мужская и женская. Женщина зажигает первую свечу от хохмы – Малхут. Следующий день она зажигает Есод. Тогда горят 2 свечи. Таким путем мы работаем слева направо. Свет горит, и мы собираемся это ощутить. Все огни будут гореть, пока не достигнем 8 дней, последние свечи. Весь свет исходит из хохмы, и хохма означает мудрость. У нас есть 10 сферот. Все состоит из 10. В едином свете Творца 10 вкусов. Кетер, бина и так далее. Является вариациями света. Чем дальше мы спускаемся по лестнице, тем становится грубее. Нежнее 7 сферот грубее. И самое грубое – Малхут. Часть бины спущена вниз тоже. Бина разделила себя. Ее верхняя часть живет рядом с хохма. Там всегда свет. Сам человек содержит в себе мужскую и женскую часть. Когда человек думает, что в нем только мужское начало, то он не может приносить никаких плодов. То же самое было во время Второй мировой войны. Мачо все разрушает. Они могут только разрушить. Нам нужны обе стороны, мужская и женская. Хотя есть разница. Мужская часть в женщине женская, а женская в мужчине мужская. Все качественно, но у тебя есть и то, и другое внутри. Одна треть высших сил остается в хохма. Из хохма мы получаем свет. Как свет приходит к нам, должно быть слияние, как в физическом, так и в духовном. Свет должен проникнуть в тебя. Слияние со светом. Подталкивающее слияние, зивук де ака, тогда свет может войти. Это как в нашем мире. Мужчина делает предложение, но женщина говорит нет. Но он продолжает попытки, и в итоге она говорит да. То же самое в духовном. Одна треть бины вверху, две трети бины спускается вниз, к ее детям. Плоды хохма и бина имеют качество своих детей, и также в нашем мире. Посмотри на женщину, играющую со своим ребенком. Для женщины это делать легче, это спустившаяся бина. Кетер, хохма и бина – алтруистические желания. А под этими желаниями мы видим эгоистические желания, желание получать. Кетер, хохма и бина не нуждается в получении, но все, что под кетер, хохма и бина, там есть нужда получения. Они продукты малхут, они хотят получать. Первые три силы – силы отдачи, затем постепенно сила уменьшается, кетер хочет отдавать 100%. Хохма 99%, а в бине мы начинаем видеть силу ограничения. Хохма немного грубее, но очень тонкая, а в бине у нас уже есть ощущение сопротивления. Иногда бина спускается к нижнему, чтобы помочь нижнему прийти к свету. Смотри, какая схожесть с нашим миром. Сначала была темнота, время эллинистов. Было время духовной темноты для людей. Большая часть еврейского народа забыла Тору. Они тоже строили фитнес-центры, они тоже думали только о физическом теле. Остался только интерес к физическому телу, и все меньше и меньше они ходили в храм. Поэтому настало время темноты. Не думай, что греки были плохими людьми. Помни, что все страдания происходят из-за и ради. В духовном всегда есть две части, и обе могут быть в гармонии. Противоречия есть только здесь, на земле. В духовном есть только гармония. Все страдания были из-за евреев и для евреев. Вы видите, как это великолепно. Если бы евреи выполнили свою задачу, они бы были бы интересны грекам. Если бы евреи проводил свое время за учением Торы, а не за занятиями бодибилдингом и прочего, греки получили бы свет. Но когда еврей пренебрегает своей работой и только интересуется своим физическим телом, греки не могут получить свет. Служение храма разделено на три уровня. Сначала у нас есть священники, затем левиты, и третий уровень – Израиль. Таким путем свет приходит вниз. Он идет сверху вниз. Мы можем видеть это в 10 сферот. Человек как 10 сферот. Три верхних – духовные евреи, кетер – священники, хохма, левиты и бина, Израиль. Остается 7 сферот. Каждая сфера имеет 10 сферот. 7 раз по 10 – 70. 70 корней народов здесь, на земле. И кроме этих 70 наций, мы видим множество субнациональных групп. Это задача евреев передавать. Когда они игнорируют свою задачу, то несчастье и страдания являются следствием. Конечно, это не только проблема евреев. Это также связано с прогрессом нации. Не думай, что у евреев привилегированные положения, потому что они находятся на более высоком духовном уровне. Они обязаны делать эту работу, это закон. Смотри на евреев как на голову, а нации как тело. Есть ли преимущество? Что есть голова без тела и тело без головы? Евреи могут прийти к своему совершенству, когда нации придут к совершенству тоже. Почему? Когда голова приходит к совершенству, тогда три сферы стоят очень близко к Творцу. Выглядит чудесно. Но это только три сферы. Только когда все 10 сферот с Творцом – это совершенство, как для евреев, так и для всех остальных. Как нация мы одно. В духовном только единство. Все исходит из одной души. 10 сферот, первые три – еврея. Каждый из нас имеет эти 10 сферот, независимо от твоего происхождения. Когда мы используем слово «Израиль», мы не говорим о Израиле на земле. Значение слова «Израиль» – идти прямо к Творцу. Это атрибут, наиболее близкий к Творцу. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим о Израиле. Ничего больше. Каждый человек имеет эти две силы в себе – силу Израиль и силу народов мира. Детей бины или, другими словами, эгоистические желания, конечно, каждый народ уникален, и вместе мы создаем калейдоскоп от Создателя. Свеча, которую мы зажигаем, первый малхут, это самая маленькая, затем зажигаем следующую. Самая яркая – это хохма, потому что все идет от хохмы. Очень важно научиться различать, о чем ты говоришь. Говорим ли мы о пути сверху вниз или говорим о пути снизу вверх? Попытайся различить это, иначе нет никакого понимания Торы. Таблица, правая сторона. Келим, желание. Свет падает первым. В Малхут и оттуда в Есод, Ход и так далее. Таблица, левая сторона. Света, Малхут первая, наименьший свет, идет к Есод и Ход и до Кетер. Начнем с самого простого. Кли – это получатель. В Малхут самые грубые и тяжелые желания. Свет идет сверху. Сначала он входит в Кетер, затем Хохма, Бина и так далее. Первый свет самый маленький – это свет Малхут, потому что свет тоже должен быть разделен. Он уменьшил ее силу. Сначала мы должны научиться обращаться со светом, наслаждаться им. Затем мы сможем получать больше и больше. Сфера Малхут первая. Кто будет наполнена? И как первое означает низший свет? Кетер наверху, и последний он входит в наше сознание. Первое Малхут, низший свет. И отсюда мы можем двигаться дальше, вверх и к более яркому свету. Смотри на сферот, как на твое внутреннее пространство. Свет сначала входит в Малхут. Это маленький свет, и мы можем прийти к ощущению этого света. Малхут – это желание. грубейшее желание. И этого маленького света достаточно, чтобы сделать Малхут прозрачным, светить тут. Как только все света окажутся здесь внизу, все станет на свои места. Свет идет сверху вниз. Рассматривай свою Малхут как отсек сознания. Малхут зажигает Есод, и свет входит в Есод. Мы должны начать снизу, иначе свет не сможет достичь своего места. Мы всегда начинаем слева направо, от Малхут в Есод, из Есод в Ход, из Ход в Нецах и так далее. Осознай, что существует только сейчас. Никогда не думай о вещах, произошедших в прошлом. Сначала греки завоевали Израиль, потом римляне. Но мы не говорим о людях. Это все о победе внутри меня. Об этой победе мы говорим. Ни греки, ни римляне враги. У меня есть только один враг – мое зло. Конечно, события прошлого – это наша история. Но это не наши настоящие враги. Ты должен изменить свое зло в добро. Что есть зло? Зло – это временная недостача. Это нехватка в исправлении, чтобы видеть хорошее, стоящее за плохим. Чем больше ты исправляешь себя, тем больше хорошего ты видишь. Твое первое исправление – самое легкое. Затем исправление становится тяжелее. В Малхут мы абсолютно не видим силы Творца. В этой части мы абсолютно отделены от святости. Благодаря этому разделению от святости мы видим, что никто из нас не способен спасти себя. Мы видим, что нет никакого шанса прийти к свету. Изнутри должен быть глубокий крик. Только тогда свет может прийти. Мы все равны, и Творец желает, чтобы мы, как равный партнер, жаждали Его. Это Создатель создал все, а я должен впустить Его. Но у нас нет еще соответствия свету, хотя религии говорят нам иначе. Я должен прийти к ощущению, я должен чувствовать желание, и желание света должно быть таким огромным, так, что теперь я могу приблизиться к нему в равенстве. У любви много способов, много качеств. Я люблю моего ребенка, но я даю ему идти. Я не говорю ему «стой со мной». Я должен отпустить его, чтобы он тоже стал независимым. Мы должны развивать независимую любовь. И то же самое в наших отношениях с Творцом. Мы живем от света, но это было Его желание. Так, что теперь мы можем прийти к самостоятельной любви к Творцу. Идти вперед, как равные партнеры. Все предопределено. Это наш выбор, что мы делаем, что мы выбираем, хорошее или плохое. Это человек, он или в левом, или правом, но со светом или он в темноте. Нам нужно и то, и другое. Прежде чем мы отреагируем, мы должны выбрать, и через выбор мы будем вознаграждены. Ты можешь ощущать только больше света. Когда ты поднимаешься выше и выше, и твои ощущения должны быть сейчас, только данный момент настоящий, только таким путем ты можешь прийти к духовному. Когда Творец еще не дает ничего человеку, кто я такой, чтобы сказать, какому наставлению он должен следовать, или сказать, что он делает неправильно. Никогда не делай этого, никогда не опекай. Потому что тогда ты не получаешь света. Делай себя маленьким, простым, какой бы ни была твоя религия. Каждый из нас думает, что его лучшее. Но, несмотря на религию, ты должен прийти к личному пути, ощутить свет. Каждый из нас должен сделать себя прозрачным, открыться свету. чтобы наслаждаться Творцом вечной жизнью. Не в будущем жизни, а в этой. Только когда мы живем в сейчас, мы можем ощутить добро и зло. Испытывая силы в настоящем время, вызывает правильную реакцию. Только сейчас ты можешь ощутить, когда мы говорим о дне и ночи. Мы имеем в виду свет и темноту. Иди спать, как можешь раньше. Позволь мне рассказать тебе историю. Это было во время коммунизма в России, когда кто-то хотел присоединиться к партии. Ему задавали вопросы. Ты бросишь пить? Да, конечно. Я пью только, когда посещаю партию. Ты бросишь курить? Да, конечно. Я только курю, когда посещаю партию. Ты бросишь смотреть на женщин? Да, конечно. Для меня больше нет женщин. И, наконец, последний вопрос. Ты отдашь свою жизнь за Родину? Конечно. Что осталось от моей жизни? Мы тоже должны знать, что мы делаем. Перестань делать то, что удерживает тебя от твоей великой цели. Рано утром встает свет. Поднимается хесед, милосердие. И светит целый день. После захода приходит гура, женский аспект и ограничения. В течение вечера свет ограничен через женский аспект, гувера. Это принцип, и принципы существуют для каждого из нас. Где бы ты ни жил на земле, когда у тебя день присутствует, хесед, когда ночь, гувера. Это просто. И около полночи, в 12 ночи, есть особая сила, это сила доброты. Это очень особый момент. Смотри на это так. Когда ты сознательно занимаешься в этот момент и спрашиваешь Творца, ты ускоряешь свой процесс. Потому что в этот момент ты получаешь свои келим. Когда ты молишься ночью, ты получаешь маленький свет в виде кли. Кли – это орган сознания. А когда свет поднимается, то входит свет хесед. У тебя уже есть сосуд получения света. Это так просто. Хесед светит весь день, и когда у меня есть место для получения света, я сделал себя открытым, прозрачным. И время полуночи самое лучшее для того, чтобы сделать себя прозрачным, восприимчивым. И когда наступает утро, у тебя уже есть место для входа света. Света – хесед, милосердие. Когда мы молимся вечером, мы делаем келим для дневного времени. Помни, что за каждой традицией стоит сила создания. Это не о традиции. Традиция сама по себе ничего не значит. Все дело в силе внутри традиции, которая очищает. Что будет очищено? Мы будем очищены от всех наших эгоистических желаний. Позволь мне привести пример из этого мира. Сначала была сырая нефть. Сырая нефть не так хорошо горит. Нефть необходимо рафинировать, чтобы она хорошо горела, и чем лучше она очищена, тем лучше она будет гореть. То же самое с нами. Нам необходимо место, куда получать свет. Нам нужно освободить место внутри, чтобы получить или получать свет. Это все касается внутренней силы. Истинный человек – это тот, кто открывает себя, освобождает себя для бесконечного света Эйн Соф. Сделай себя маленьким изнутри, и тогда ты получишь от Высшего. И это твоя персональная работа. Никто больше не сможет сделать это за тебя. Позволь мне дать тебе структуру. Я объясню тебе еще раз, чтобы ты пришел к правильному пониманию. Сначала Эйн Соф, бесконечный свет. Этот свет покрыт всевозможными формами, 10 сферот. Затем у нас есть внутренний человек. Затем область добра и зла. Истинное добро и зло внутри меня. Наконец, внешний человек. Имеется в виду его внешние желания, такие как еда, питье, секс и так далее. И вокруг этих форм мы видим Творца в его качестве природы. Мы рассмотрели структуру изнутри наружу. Эйн Соф наверху и находится внутри внутреннего человека. Затем мы имеем область добра и зла и внешний человек. Адам родился изнутри Создателя, Господь. Он ощущал только внутреннего человека, не было других ощущений. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим «Адам». Он только ощущал свою внутреннюю часть. Он знал свои желания от головы до талии. Далее он не имел ощущения. Он не знал о силах ниже его талии. Конечно, там была Хава, Эва. И они были голыми. Но не думай о мужчине и о женщине, что обнаженные они не чувствовали стыда. Они не входили в область добра и зла. Они были во внутреннем. И это то, что мы называем рай, Эдемский сад. Это область внутреннего человека. Это область и область добра и зла внутри каждого человека. Это наши внутренние слои. Это путь познания. Познание внутреннего и области добра и зла. Это то, что мы познаем и изучаем. Предмет нашего изучения – внутренний человек и область добра и зла. Мы не интересуемся внешним человеком. Никакого интереса к какой-либо религии или культуре, или какое бы ни было ваше происхождение. В нашем изучении мы начинаем с области добра и зла. Конечно, внешний человек будет исправлен, но наше предпочтение лежит во внутреннем. Каббала, она в твоем внутреннем. Адам чувствовал только свою внутреннюю часть. В каком-то смысле он был самым совершенно добросердечным человеком. Не было никакого разделения между внутренним и областью добра и зла. Его осознание было частично в области добра и зла. Эту часть мы называем источник жизни. Это наше древо жизни, и каждый человек имеет древо жизни внутри его. Внутренний человек достигает половины области добра и зла. Помни, добро и зло – все качественное. Чем ближе ты к внутреннему, тем больше хорошего, и чем ближе ты к внешнему, тем больше зла. И на полпути мы видим древо жизни – и это объект, о котором говорит Тора. Все эти слои находятся внутри нашего внутреннего, области добра и зла. Древо знаний – это древо добра и зла. С этого момента мы осознаем грех, присутствующий в каждом человеке. Что есть грех? Адам был добросердечным человеком, внутренний человек и рай. Адам работал в Эдемском саду, когда мы говорим «работал», не думай физически с лопатой или граблями. Он занимался садоводством внутри своего внутреннего. Он убирал шипы, травку, он обрабатывал почву, чтобы розы могли цвести. Эту работу он делал в раю, потому что Эйн Соф приказал ему. Творец желал, чтобы было три восхождения. Три восхождения света. Первое восхождение на Шаббат, что означает привнесение высшего света. Затем второе и третье восхождение света. Но Адам не смог дождаться третьего света. Он захотел получить уже до того, как свет придет, до того, как свет будет привнесен в него. Если бы он дождался, он бы ощутил свет изнутри, внутреннего существа до внешнего, и не было бы никакого зла в мире. Адам уже очистил половину области добра и зла изнутри, и мы делаем это снаружи. Адам очистил эту область изнутри, и поэтому он почувствовал себя как Супермен. Свет дал ему так много силы, Он чувствовал себя суперменом и решил, что может сделать все остальное сам. Он чувствовал себя таким сильным, что не стал ждать света, третье восхождение от Творца. Он думал, что может достичь света с другой стороны тоже. Таким сильным он себя ощущал. Он думал, что он может проникнуть в мир добра и зла своими силами. Как только мы думаем, что мы можем сделать что-то сами по себе, мы видим змея. Какие силы у змея? Это силы внешнего человека. Змей обитает на полпути в зону добра и зла. Земные эгоистические желания. Вначале не было змея. Адам очищал рай. Его очищение почти достигло до внешнего существа, и тут он упал. Ощутил змея, силы внешнего человека. И эти силы стимулировали его. Это было что-то новым для него. Он никогда не испытывал такого раньше. Поэтому разделение с внешним существом стало меньше. Теперь внешние желания могут достичь его. Позволь мне рассказать тебе историю о том, как я учил Тору в Израиле. Мне было лет 40, и я сидел между маленькими мальчишками или мальчиками. И мальчики очень молодого возраста. И я учил Тора с ними. Все эти ребята были такими невинными. Я посмотрел на всех этих мальчиков и увидел, что они как Адам. Они не ощущают внешнего человека. И мне было интересно, каково их совершенство. Конечно, можно прийти к своему совершенству, но позже, когда они вырастут и поженятся, они почувствуют вкус внешнего существа. Все желания внешнего придут к ним. Можно быть святым, но только когда кто-то святой, соблазнения будут очень сильными. Почему? Потому что нет противоположности, чтобы устоять перед всеми этими обольщениями. Каждый должен испытать, как Адам. Нет ничего неправильного в использовании своих желаний. Ты должен испытать все. Но суть в том, что ты делаешь со своими желаниями. И это только зависит от тебя. В себе ты имеешь все желания, и это нормально. Каждый из нас должен стать своим собственным правителем. Чем больше сил ты строишь, тем сильнее ты будешь становиться. Адам вошел во внешнюю область изнутри, но он не смог устоять перед соблазном. Таким образом, Творец создал нас. Это его желание соблазнять нас так, что теперь мы можем взрастить силы. Адам почувствовал змея. Он чувствовал, как змей подталкивает его. «Почему ты такой божественный? Иди поужинай со мной, вкуси удовольствие, которое ты можешь испытать со мной». Когда Адам был таким сильным, ему не разрешалось ходить туда. Изначально он испытывал силу эйнсов, а не силу внешнего. И это он тоже должен был испытать. Вначале не было соблазна. Он был еще в области абсолютного добра. Но это не было его собственной волей. Творец сказал ему не ходить дальше. Адам не был готов проникнуть в третий свет. И Творец сказал ему: «Подожди меня, тогда ты сможешь наслаждаться вечно». Но Адам думал: «Я продолжу вместе с Хавой, Эвой». И не осознавал, что это было еще не время и не место. В этом он разбил свое сознание на маленькие кусочки. Вопрос. Предположим, ты видишь большую сумму денег. Скажем, 20 миллионов долларов. Что ты будешь делать? Сможешь ли ты удержаться от соблазна? Представь, ты выиграл лотерею. Какие твои планы? Ты собираешься сделать это и то, и как следствие ты вовсе не думаешь о Творце. Когда ты чувствуешь такую радость, ты рушишь духовную силу, которую построил. Ты только думаешь о том, что ты будешь делать со всеми этими деньгами. У тебя не остается время заниматься внутренним. Ты знаешь, это очень большое сожаление. Ты теряешь себя, и это было то же самое с Адамом. Адам видел, что он мог испытать, он видел искушение 20 миллионов, точно так же, как мы видим искушение. О да, он думал о Творце, но его силы были потеряны. Когда ты делаешь так же, ты будешь разбит тоже. Ты разрушаешь себя. Ты должен знать, что это очень трудно жить в реальной духовности. Трудно жить сейчас. Никто на самом деле не знает, что значит сейчас, так как мы можем стремиться к чему-то, чего мы не знаем. Творец проявляет себя только в сейчас, но мы разрушены картинками прошлого или будущего. Например, предположим, ты умираешь. Перед тем, как кто-то умирает, он испытывает облегчение. Все планы, все материальные вопросы, они ушли. Это такое облегчение, что больше нет физического, больше не зудит. Когда это происходит, ты переходишь во внутреннее. Планов больше нет, и ты вступаешь в смерть физической одежды. Физическое больше не беспокоит тебя. Ты останешься в покое, и в этот момент увидишь вечность. Нет планов, нет боли, ничего. Я советую не ждать смерти, но жить каждую минуту, как последнюю. Старайся жить, как будто это твой последний момент жизни. Только тогда ты можешь испытать момент настоящего. Когда ты думаешь в самый последний момент, будут ли мысли о будущем, нет одиночества в этот последний момент. Нет греха, только абсолютная жизнь. В этот момент ты можешь слышать свое дыхание, следовать своему сердцу. Старайся жить как последний момент твоей жизни. Только сейчас ты можешь чувствовать себя живым. Ты должен сражаться каждый день, день за днем, сражаться за себя ради цели творения. Удачи! Схемы в письменном материале. Свет Хануки, 10 сферот. Это 10 свечей. Смотрите, рисунок 10. Схема вторая. Рождение Адама и грехопадение. Слои внутреннего внутри человека. Читайте и смотрите в письменном материале рисунок 2, урок 10.